Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Толстой, Анна Каренина. Синие огни и желтые жилеты. Со Стеллой никак не связаться. Она в своей студии. У нее, скорее всего, отключен телефон. Продолжает говорить Финч. Его голос переполнен болью. Они забирают рюкзак Дудлс, ее звездный журнал, измеритель звезд, говорят по рациям и качают головами. «Буря приближается», — говорят они. Но когда они смотрят на меня и Финча, в их глазах ясно читается, чем вы только занимались, о чем вы только думали, когда оставили эту маленькую девочку одну. Когда они говорят нам пойти и подождать в машине, и офицер проводит нас вниз холма, Финч только трясет головой. Снова и снова. Ему тяжело. До Стеллы до сих пор никто не может дозвониться. Они говорят, эта буря нарушает прием мобильной связи. Лучше всего спуститься вниз к главной дороге. Внутри машины искусственный сосновый запах. Мне еще никогда не было настолько больно. И эта боль никак не связана со мной самой. Стелла спит на диване. После того, как мы рассказали ей, что случилось, она настояла на том, чтобы холмы обыскали еще несколько раз. Многими часами позже на кухне полицейская Азикиви заваривает очередную чашку травяного чая и садится за стол, раскрывая газету. «Зовите меня Блоссом», — говорит она. Стелла просыпается. «Я не знаю, что делать», — снова говорит она офицеру. «Ничего, милая, ничего». На кофейном столике выстроились в ряд кружки с чаем. Все начатые, но недопитые. «Мне надо было быть рядом с ней, следить, чтобы она была в безопасности. Вы не знали. Они ее найдут. Они продолжают искать. Поисковый отряд. В последний раз, когда я ее видела, она...» Стелла смотрит на iPad перед собой. Кладет его на подушку. «Все мои мысли были заняты выставкой. Она хотела пойти на холмы ради своего проекта о яркой звезде. Я всегда была такой занятой. Вы не виноваты», — говорит Блоссом. «Я такая ужасная мать. Не говорите так. Чш, чш». Блоссом гладит Стеллу по спине снова и снова. Стелла поднимает голову и видит меня в дверном проеме. «Они забрали Трёхпалого на допрос», — говорит она безжизненным голосом. «Они нашли у него в спальном мешке один из рисунков Дудлс». Теперь я смотрю на них обеих во все глаза, но Дудлс сама дала ему эти картинки. Он никогда бы не стал похищать ее. И в этот момент я как никогда четко осознаю, что мне пора. Я должна вернуть Дудлс назад, чтобы эта трагедия закончилась. Комната слегка плывет перед глазами. Стелла трясет головой. «Я знаю, милая, я не понимаю, что думать». Я протягиваю Стелле руку. Она хватается за нее, сжимает один раз, потом отпускает. Я думаю о запахе волос Дудлс, и что-то во мне нехорошо ворочается. Я вспоминаю, каково это было — распределять крем по пальцам и втирать его в ее тугие косички. Я поднимаюсь наверх и собираю свои вещи. Я не хочу, чтобы Стелле потом пришлось за мной убирать беспорядок. На обратном пути захожу в комнату Дудлс, теперь пустую. Подушка пахнет ею. Запах снова заставляет мою грудь сжиматься, поэтому я отхожу от ее кровати и забираюсь в нашу звездную пещеру. Она все еще стоит там, куда мы ее оттащили, прямо под навесом крыши в самом дальнем углу. Я протягиваю руку и включаю гирлянду. Огни выглядят бледнее, им скоро понадобится новая батарейка, но пещера все еще выглядит волшебно. Я слаба от чувства потери. Когда-то я могла зарядить дешевые батарейки, просто приложив к ним ладонь. Пауза, шипение, а потом огоньки бы засияли равномерно и ярко. Я пытаюсь проделать это сейчас, но они остаются бледными. Я сворачиваюсь в клубочек, маленький и сжавшийся, как Дудлс, когда ей нужен перерыв от слишком яркого и слишком шумного мира. Здесь тихо и умиротворяюще. Я закрываю глаза и мечтаю о том, чтобы я, как и Стелла, провалилась в сон. Мне нужно отключить мысли хотя бы на чуть-чуть. Это невозможно. Я снова открываю глаза и смотрю на звезды, которые проткнула Дудлс. И я понимаю, по-доброму основатели с ней обращаться не будут. По телу пробегает холодок. Я думаю о том видении с ростовыми капсулами, как они уничтожили народившихся. У меня нет иного выбора. Я должна идти. Я должна предложить себя и свою информацию в надежде, что они вернут Дудлс. Кадет-10 и основатели в итоге получат то, что они хотели. Они не допустят, чтобы проекту «Ультима» что-либо помешало. И если я не приду к ним добровольно, они продолжат похищать близких мне людей. И такое не могло длиться вечно. Я принадлежу Харибде. Я не могу быть обычной девушкой по имени Сильвер. Все это время я просто играла в человека. Я разрушила семью Финча, предала их точно так же, как шипастые предали мой народ. Как же глупо с моей стороны было думать, что быть человеком просто, что заставить кожу мимикрировать под человека достаточно. С кончиков моих пальцев слетают искры от нестерпимой боли. И тут меня озаряет. Возможно, я могу и спасти Дудлс, и остановить Харибду. Я смотрю на свои руки, и они снова мерцают. У меня и вправду есть сила, и она полностью моя. Пришло время ее использовать.